Северокорейский оргкомитет совместного совещания представителей политических партий, организаций и частных лиц севера и юга страны и зарубежья за мир на Корейском полуострове и самостоятельное объединение Кореи 3 сентября опубликовал информационное сообщение, в котором подчеркивается: власти Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи как никогда активизируют противоборство с Корейской Народно-Демократической Республикой. В такой ситуации все корейцы севера и юга страны и зарубежья сурово осуждают акции южнокорейских правителей, которые пытаются препятствовать созыву общенационального форума за объединение Родиной. Все они ныне полны твердой решимости открыть новую полосу объединения Родиной, воедино сплотившись под идеалом силами нашей нации. Национальная ассоциация корейцев США, Общество сотрудничества корейцев Германии, Европейская штаб-квартира зарубежной штаб-квартиры Общенациональной лиги за объединение Родиной, Ассоциация корейцев в Канаде и другие организации зарубежных корейцев опубликовали заявления и воззвания под заголовками: «Осуждаем раскольницу-предательницу Пак Ын Хе, которая пытается сорвать совместное совещание. Навсегда защитим судьбу и безопасность нации путем успешного проведения совместного заседания по самостоятельному и мирному объединению Родины». Тем самым они осудили коварные раскольнические акции южнокорейских властей и обратились с призывом ко всем сплоченными силами созвать совместное заседание. Минджок Тонсин и другие СМИ зарубежных корейцев и корейцы резко осудили отказ Пак Ын Хе от участия в совместном совещании, как поступок, который намного превышает попытку Ли Сын Мана сепаратными выборами сфабриковать марионеточное правительство. Решительно потребовали от власти Пак Ын Хе не отказаться от участия в совместном совещании и добиться мира путем проведения межкорейского диалога, а не размещения САД. Представители оргкомитетов в Японии, Китае и СНГ разоблачают акции южнокорейских правителей, выступающих против созыва крупного общенационального форума за объединение Родиной, и среди зарубежных корейцев развертывают энергичную деятельность для создания атмосферы в поддержку созыва совместного совещания. Общество корейцев в Японии за мирное объединение, Постоянный совет Ассоциации корейских торговцев и предпринимателей в Японии, Президиум ЦК Союза корейской молодежи в Японии, Президиум ЦК Союза корейских демократических женщин в Японии, Президиум ЦК Союза корейских деятелей литературы и искусств в Японии и другие корейские организации и частные лица в Японии через свои заявления и пресс-заявления активно приветствовали то, что в середине августа этого года в Шеньяне Китая успешно прошла деловая встреча представителей севера и юга страны и зарубежья для проведения крупного общенационального форума за объединение Родиной, где опубликовалось совместное информационное сообщение в отражении чаяния всей нации, выступающей за созыв совместного совещания. Власти Южной Кореи, описывая наши предложения о проведении совместного совещания как замаскированное мирное наступление, репрессируют представителей южнокорейской стороны, принявших участие в деловой встрече. Это непростительная акция, нацеленная на подавление всех кругов и слоев организаций и деятелей Южной Кореи, чтобы последние не откликнулись на предложение севера страны о созыве совместного совещания и таким образом до конца преградить общенациональный форум под девизом объединения. Ассоциация корейских граждан в Китае, Ассоциация корейской молодежи в Китае и другие организации корейцев в Китае в своих заявлениях и пресс-заявлениях резко критиковали южнокорейские власти, по вине которых так и не состоялось совместное совещание, что намеревались провести по случаю 71-й годовщины со дня освобождения Кореи, и выразили твердую решимость во что бы то ни стало созвать совместное совещание, горячим патриотическим духом и сплоченными силами пресекая акции раскольников. Хотя южнокорейские власти, отвергнув предложение нашей республики о поддержании мира на Корейском полуострове и воссоединении страны, в сговоре с внешними силами бешено занимаются военными учениями для захвата севера страны и противоборством с соплеменниками, создавая барьер на пути к совместному совещанию. Но они никак не могут переселить стремление и решимость всей нации добиться мира и объединить Родину. Властям Южной Кореи следовало бы обращать внимание на более усиливающиеся в стране и за рубежом стремления всей нации к объединению и, высвободившись от сознания конфронтации с нашей республикой, скорее откликнуться на предложение о проведении общенационального форума под девизом объединения. Северокорейский оргкомитет готов и впредь рука об руку со всеми политическими партиями, организациями и деятелями страны и за границей, поддерживающими проведение совместного совещания, сливать всякие вылазки и обструкционистские акции внутренних и внешних раскольников и прилагать всевозможные усилия и труд для успешного проведения общенационального форума под девизом объединения.